Глава 13. Час ночи по местному времени Кассии. Район хранилища унифицированных механизмов. В тот момент, когда Ольга выскочила на край опушки, фалангер лейтенанта Сеча уже присоединился к взводу затаившихся в лесу машин. Сергей Воронин стоял, прижавшись спиной к шероховатому стволу сосны, и расширенными от ужаса глазами смотрел, как из темноты, со стороны дома Полвиных, с тихим, почти что нежным присвистом хорошо отлаженных сервоприводов, вышел еще один громадный, мрачный силуэт шагающей машины. Робот показался ему крупнее и выше, чем те, что пленили его, постоянно держа на прицеле своих коротких, торчащих над покатыми загривками пушек. Сергею тоже казалось, что он бредит. Машина остановилась в десятке метров от того дерева, подле которого стоял Воронин. На 10-метровой высоте что-то несколько раз щелкнуло. Потом в днище машины меж чудовищных ступоходов открылся люк, и оттуда упала веревочная лестница. Человек, который спустился по ней, вовсе не походил на монстра. Он выглядел вполне заурядно. Невысокого роста, крепкого телосложения и одет был вполне нормально, в облегающий комбинезон с глухим стоячим воротником и откинутым на спину на манер капюшона мягким шлемом. Спрыгнув на землю, он несколько раз сжал в кулаке свои пальцы, на которые были надеты сенсорные перчатки с отключенными шлейфами компьютерных соединений. Искоса посмотрев на Воронина, он сплюнул, отвернулся, расстегнул магнитную липучку ширинки и стал мочиться на куст можжевельника, который рос на обочине, отходящей от Ахума дороги. Закончив, он обернулся, подошел и, ни слова не говоря, сознанием дела врезал Сергею в челюсть. Удар был ошеломляющим. Воронину, конечно, приходилось драться, но это оказалось совсем не то. Ни мальчишеские разборки, ни тренировки в училище, ни одно столкновение, в котором ему приходилось участвовать до сих пор, не несло в себе такой молчаливой, рассчитанной, ошеломляющей ненависти. Голова Воронина дернулась, будто он был тряпичной куклой. Из рассеченных губ брызнула соленая на вкус теплая кровь. Он не успел опомниться, как новый удар. Теперь уже ногой в область почек заставил его задохнуться от режущей, нестерпимой боли в пояснице, от которой, казалось, вылезут глаза. Несколько бесконечных секунд он стоял согнувшись, тщетно пытаясь вздохнуть, пока новый удар ноги в висок не швырнул его в тот самый куст, на который только что мочился пришелец. Врезавшись разбитым лицом в мокрые колючие ветки, Сергей, еще не сделав ни одной попытки ответить ударом на удар, уже понял, что проиграл. Кем бы ни был этот страшный человек, что вылез из чрева шагающей машины, он победил. Сергей ничего не мог поделать с собой. Он внезапно понял, что боится следующего удара. Страх перед физической болью, помноженный на жуткое ощущение неизбежности от молчаливой ухмылки, которая играла на этом жутко спокойном лице. Хладнокровная наглость человека, который бил его, сломала Воронина, словно сухую веточку. Однако удара не последовало. Вместо этого он почувствовал, как цепкие пальцы в сенсорных перчатках ухватили его за ворот офицерской формы и рывком подняли на колени. «Встань!» Голос незнакомца был низким, угрожающим. Сергей ненавидел себя, презирал, но выполнил этот короткий, емкий приказ, будто находился в подчинении у незнакомца уже много-много лет. Кое-как справившись с болью, он выпрямился, непроизвольно поморщившись от рези в районе виска. За шиворот, щекоча шею, каплями сочилась кровь. «Что это такое?» Левая рука незнакомца однозначно указала на вход в хранилище. Правая же легла на пояс, где из кобуры торчала рифленая рукоять импульсного пистолета, и это движение не укрылось от взгляда Воронина. Если секунду назад он мучительно переживал свой ответ, понимая, что правда, по сути, станет предательством, ведь эти люди на жутких шагающих машинах явно пришли сюда не с добром, то сейчас, при виде этой рифленой рукояти, страх уже окончательно парализовал его волю, захлестнув тело отвратительной волной лихорадочной дрожи. «Ахум!» – хрипло и односложно ответил Сергей, чувствуя себя последним подонком, но боль в губах, разбитых первым ударом незнакомца, живо подавила всякие попытки внутреннего сопротивления. «Точнее, быстро!» Правая рука Сеча резко взметнулась, и черный ствол автоматического пистолета, покрытый характерными вздутиями электромагнитных катушек, едва не вышиб Воронину зубы. «Автоматическое хранилище унифицированных механизмов», – прерывисто выдавил он. «Что там спрятано? Это бункер? Военное сооружение?» «Нет», – простонал Сергей, ощущая, как холодная сталь ствола вдавливается вплоть разбитой губы. «Там старые машины. Компьютеры с колониального транспорта». «Открой», – приказал Сеич, не сводя с землистого лица Сергея своих глаз. «Я не могу», – ответил Воронин. «Нужен пульт дистанционного управления», – поспешно объяснил он. «Где его взять?» «В доме. Там». Сергей безнадежно взмахнул рукой в сторону усадьбы Полвиных. «Там никого нет», – мрачно изрек Сеич.